Глава третья. Сколько он не тасовал спрессованную годами совместной борьбы, засаленную, потертую и тяжелую, пропитанную кровью колоду карт, всякий раз выпадало одно и то же лучшего кандидата, кроме этого, удачливого, ровно и уверенно поднимавшегося все выше и выше южанина, пожалуй, и сейчас пока не видно. Анкета превосходная. Есть изрядная примесь цепкой и привычной еврейской крови. Жена тоже из того же племени. Смотрит на него свое чудо снизу вверх, как на икону, как это и повелось на Востоке издревле. В высшие сферы не лезет. Раз и навсегда определила для себя главное — муж, дети, семья, родственники. Баба и баба, по бабе умна, ни в свое дело вторгаться не будет. Ничего не скажешь, действительно умна. До сих пор держит суженого на длинном поводочке, ну пусть, мол, бегает себе, пока бегается. От здорового мужика не убудет. Лежа в темноте и вперив бессонные глаза в потолок, Михаил Андреевич ощутил и некоторое облегчение. Кажется, на этот раз бессонная ночь прошла недаром. Даже по предварительным признакам самые ключевые фигуры остались весьма довольны переменами. Всем надоели хамство, мат, дикая непредсказуемость. Сегодня Коксагыс, завтра кукуруза, а Крым — это его мужичья бычья натура — напористость, испугался еврейской нацеленности на Крым, на древнюю Тавриду. Хотя почему только он? Ну, разве один он? Такая уж случилась расстановка сил, малейшее дуновение, и Крым свалился бы в нежные объятия Сиона, а завтра, послезавтра и присоединился бы к государству Израиль. Вошел бы в него по референдуму или опросу, может быть. Хрущев, не Сталин с его восточной эквилибристикой в политической борьбе. Дорогой Никита Сергеевич, этот топорный или, скорее, лапотный политик, выплясывавший при Сталине на ночных пирушках ГПК, оказался на этот раз проницательнее других. Хохлацкий колбасный инстинкт его не подвел. Но самый сокровенный смысл опять-таки в ином. Недавний шут, потешавший грозного властелина и умевший так искусно играть, что даже сам дьявол в лице Сталина ничего не замеша. И здесь промедление было недопустимо. По примеру, Свочал вполне вероятно все-таки не выдержал, захотел реванега, недавнего беспощадного господина и кумира. Он в первую очередь мог смести ближайшее окружение, опять бы начался разброд в международном движении, опять внутренние шатания и гул недовольства. Нет-нет, пронеслось в бессонном мозгу Михаила Андреевича, все мы ответственны перед историей. Все мы обязаны помнить заповедь вождя революции о нерушимом единстве партии, о незыблемости коллегиального руководства партией и государством. Губы Михаила Андреевича растянулись в долгой усмешке. Цену своим мыслям он понимал, как никто другой. Он прошел долгий, полный пропастей и хитроумных ловушек путь, невесомой тенью проскальзывал минными полями не только у Ежова, Ягоды и Берии, мастеров высшего класса, он проскальзывал мимо цепкого, пронизывающего насквозь взгляда самого Сталина, обочинкой, обочинкой. И вот результат. Тонкие губы Михаила Андреевича вновь дрогнули в усмешке. Государство можно строить разными способами. Можно и так, как бы стоя, и в сторонке издали, вкладывая свою волю в нужный момент, свои мысли и планы в чужую, пусть даже слишком много мнящую о себе голову. И пусть себе мнит на здоровье, это никому не мешает и ни к чему не обязывает. Пусть себе мнит, что это ее собственные мысли. Был бы лишь необходимый стране и обществу прогресс, результат. И пусть наслаждается видимой своей властью. Таким образом горы можно своротить. Ну что ж, бывают и промахи. Ну вот как было с тем же Никитой Сергеевичем. Не предприми именно он сам, серый кардинал, как его шепотом величают даже ближайшие и самые доверенные сотрудники в туалетах и под одеялом у жены любовниц определенных шагов, не разыграй сложнейшую шахматную партию. И вообще, если бы не это, не видать бы уважаемому Никите Сергеевичу первого места, как своего затылка. А вот поди ж ты, как это первое место выявляет истинную суть человека. Сразу из него хохладская дурь и полезла. Дурак дураком, и это мое, и это тоже мое, и это я съем. Да вон и до того доберусь. А если не осилю, то хотя бы надкушу, чтобы другим не досталось. Вызывал общее недовольство, по-мужицки всем хамил, за свои унижения в прошлом на товарищах норовил расквитаться, компенсировать свою неполноценность. Надо думать, несколько опоздал наш неистовый новатор и реформатор. Топорная работа давно завершена. Он свое дело сделал раньше, надо полагать, а теперь в свой срок и ушел, когда оказались необходимы более тонкие государственные кружева. С 17-го года успела народиться еще одна волна этой вечно недовольной, вечно хнычущей интеллигенции, ищущей в отбросах жизни свое жемчужное зерно. Да и последняя война подбросила в характер народа своих загадок. В политической жизни пришло время мастеров высочайшего класса, способных, как говорилось раньше, подковать блоху. Повернувшись на другой бок, Михаил Андреевич попытался заснуть, даже подтянул длинные сухие ноги к самому подбородку, но мозг не отключался, работал безостановочно, и тогда он каким-то шестым или десятым чувством опять ощутил приближение кризисного критического момента. Такое провидческое состояние охватывало его в самые трудные минуты, когда вокруг, в самых нервных точках партийной и государственной машины накапливалось предельное количество разнополюсного электричества, и нужно было принять срочное, безошибочное решение — предотвратить вот-вот готовую грянуть катастрофу, и самое главное, нужно было суметь действовать так, чтобы об этом его знании и последующих вскоре иногда парадоксальных поступках никто даже и не догадывался. Все должно было вершиться естественно и просто, как итог вызревшего и материализующегося коллективного мнения. Тут Михаил Андреевич почувствовал, что мозг у него начинает раскаляться, он с досадой плюнул, зажег свет, надернул пижаму и, попробовав входную дверь в кабинет, заперта ли она изнутри, не забыв взглянуть и на опущенные шторы на окнах, прошел к встроенному в стену и снаружи замаскированному под стеллаж с книгами большому сейфовому шкафу, открыл его. Здесь хранилась самая заветная и самая бесценная его личная картотека, вобравшая в себя судьбы десятков сотен и даже тысяч людей, от которых, в свою очередь, зависели судьбы многих государств и народов, в конечном итоге и путь самого человечества, его будущее. Человек может исчезнуть, просто умереть, раствориться в земле, превратиться в горстку пепла и бесследно развеяться даже легким порывом ветерка. Но его дела, его слабости, пороки и прегрешения, Его порой ужасающие бездонные страсти и преступления продолжают оставаться, если умело их использовать, оружием огромной силы. Мертвые цепко держат в своих объятиях живых. Может быть, это и метафизика, но в идейной политической борьбе во имя победы приходится не очень-то скромничать. В большой политике все средства хороши, если они ведут к цели. И политику делают все-таки единицы. Избранные — это высочайшее наслаждение, доступное немногим, познавшим вкус власти, навсегда сладко отравленным ею. Михаил Андреевич некрасиво поморщился. Он знал о своем недостатке уходить в трудные минуты, в решающие минуты, в абстрактные головоломки, хотя также твердо знал, что любые большие и малые дела на земле решаются гораздо спокойнее и проще, и подчас самыми приземленными и даже порочными реалиями. Он быстро нашел необходимое, небольшую серовато-дымчатую папку, открыл ее и стал перебирать содержимое. И хотя он знал его наизусть, он опять долго и внимательно стал рассматривать фотографии, откладывая одну за другой, тотчас возвращаясь к ним вновь. Иногда взгляд его становился столь напряженным и пронзительным, что на плотной глянцевой бумаге словно сами собой начинали проступать и разрастаться ранее незамеченные, но теперь сразу становившиеся важными, сразу выходящие на первый план подробности. В глаза все настойчивее лезли широкие густые брови, явный признак непомерного тщеславия и честолюбия, и в то же время говорившие о стремлении жить в свое удовольствие, об умении все неприятное и тяжелое перекладывать на других. Крупные сильные губы и подбородок, а также мягкий и неопределенный, как бы несколько загадочный взгляд указывали на другую крайность — любвеобилие и самонадеянность в амурных делах. Михаил Андреевич неодобрительно вздохнул. «Бабник, бабник, юбочник, кобель и блядун первостатейный», — определил он про себя с некоторой долей понятной мужской зависти. И сейчас еще никак не утихомирится, и здесь, в Москве, потихоньку пошаливает. Надо признаться, все делает умно, с оглядкой, умеет не засветиться. Большой опыт. И что ж, пожалуй, подобное легкомыслие неплохо. Пусть себе потешается, пока может. Меньше будет в другом присутствовать, в том, где он мало что смыслит. Да нет, здесь я вроде бы не ошибся. Вокруг простиралась притихшая Москва, ночь, тишина, и Михаил Андреевич, складывая все назад в немудренную папочку и завязывая ее, в какой-то момент позволил себе вспыхнуть, швырнуть эту папочку на стол и замереть, слегка вытянув худую жилистую шею, как бы к чему-то прислушиваясь. Он просто еще раз проверял себя, еще и еще вдумывался в мельчайшие извивы задуманной комбинации. И с какой бы стороны ни подступался к ней, изъяна нигде не нащупывалось. И он входил все в больший творческий экстаз. Оставаясь где-то далеко в стороне, невидимым для других, он творил сейчас свой особый мир, и краски в создаваемой им картине ложились густо и расчетливо, группы и фигуры располагались уверенно и прочно, уравновешивая и изолируя друг друга. Искусство тайной власти именно и заключалось в незыблемом равновесие, нити от которого должны сходиться в одной тайной руке, в одном силовом центре. Хоть на данный момент главное заключалось именно в безошибочном подборе центральной фигуры, которая устроила бы большую часть верхушки, в умении с самого начала безошибочно распределить противоборствующие силы и поставить центральную фигуру в постоянную от них зависимость. Именно она никогда не должна была получить возможность абсолютной свободы. И тогда гений Михаила Андреевича воспарил еще выше. Перед ним словно на рельефной карте проступила и расстановка сил во всем мире. Его цепкая память тотчас выделила наиболее опасные зоны и тенденции, концентрацию особо враждебных сил, все более в последние годы активизирующихся, начинающих все плотнее придвигаться к границам страны из запада и с юга, да и на востоке, где русская дипломатия работала всегда тончайшим скальпелем, осторожно и не торопясь. Только из-за этого дуралома Никиты все было сдвинулось и пришло почти в хаотическое состояние. «Нет-нет», — вновь сказал себе Михаил Андреевич, — «мы находимся на верном пути, на самом перспективном направлении. Кто же еще больше, если не он? Сведения точные, все подтверждается. Бабник, страстный охотник, в меру пьяница, везунчик невероятный, всю жизнь везло, как-то незаметно для других, не обидно везло, шел вверх, не бросаясь никому в глаза, следовательно, и не вызывая опасной зависти. Как раз то, что нужно. И после войны в Днепропетровск попал в самый раз, когда главное уже завершалось. Знаменитая гидростанция, по сути дела, была восстановлена, и оставалось только скромно отрапортовать, да продырявить пиджак для нового ордена. Нет-нет, пожалуй, именно этот везунчик всех устроит. Выбирать было больше не из кого, да и ждать больше было нельзя. Опасно было ждать. История не простит. Новый молниеносный поворот мысли заставил Михаила Андреевича сойти с горних высот и предельно сосредоточиться. Теперь он окончательно убедился, что замысел был верен, и в нем не хватало, может быть, лишь одной единственной запятой. Не хватало самой малости, но такой, что без нее невозможно было запускать всю огромную и сложную политическую машину. Вместе с определением центральной фигуры необходимо было наметить и определить и его тайного двойника, его неразлучную тень. Человека безжалостно расчетливого, способного ждать своего звездного часа годами и даже десятилетиями, неутомимого охотника, дыхание которого зверь чувствовал бы за собой неотступно. И такой человек появился. Не мог не появиться. Он уже есть. Сердце у Михаила Андреевича стиснулось, приостановилось и вновь забилось спокойно и ровно. Он их увидел воочию, жертву и ее палача, зверя и охотника, уходящего от погони и непрерывно преследующего. Увидел далеко-далеко, и ему самому стало непривычно хорошо и покойно. «Зачем?» — послышался ему чей-то посторонний и незнакомый голос. Ни один мускул в его лице не шевельнулся, только губы еще более затвердели, и затем странная холодная усмешка осветила его глаза. Инстинкт власти непреоборим, так же, как зов крови или безумие продолжения. Никаких вопросов на этом пути не существовало. Над Москвой струился холодный осенний рассвет, а на лице у Михаила Андреевича ярче и ярче становились глаза, небольшие, загадочные и непроницаемые, способные в моменты наивысшего напряжения загораться фантастическим огнем, пугавшим даже самых близких к нему людей, скрытой энергией и предвещавшим неожиданные ходы и повороты в судьбах многих людей.